Глава 16. База вызывает тень. База вызывает тень. База вызывает тень. Коннован. Ночь дышала влагой и сырой землей. Ноги по щиколотку утопали в траве. Эх, сейчас бы лечь и растянуться во весь рост. Наблюдать, как, отмеряя время, медленно поворачивается ковш большой медведицы. Раньше я любила смотреть на звезды. Правда, Карл считал это пустой тратой времени. К слову о времени. Это только кажется, что впереди у меня целая ночь. На самом деле, чертовски мало. За эту ночь нужно разведать обстановку, выяснить расположение патрулей, придумать, как эти патрули обойти и в качестве награды поесть. Меченый позволил поступить с врагом так, как мне будет удобно. Очень любезно с его стороны. Ветер донес запах дыма и жареного мяса, и одновременно где-то впереди залаяла собака. Мир разворачивался полотном, по которому плыли знакомые узоры. Сумбурный клубок, переплетение жизни и слабого на грани восприятия тепла. Лес. Холодная полоса, похожая на отлинявшую змеиную шкуру. Река. И четыре ярких пятна впереди. Трое людей и собака. Бедный пес заливался лаем, а люди не обращали внимания, слишком заняты едой и разговором. Они сидели на поляне, беспечные, довольные жизнью и совершенно не готовые к бою. Полноватый мужичок, похожий на замкового костеляна, словно родной брат, стоял над костром и деловито помешивал кашу. Еще двое бросали на доску кубики, причем один после каждого броска радостно гоготал, а второй все больше хмурился. Собака, крупная угольно-черная тварь, привязанная к стволу, уже охрипла и только рычала. Я ей подмигнула в ответ. Бедный пес аж заскулил от обиды. «Да заткнешься ли ты когда-нибудь?» Один из игроков, тот, который хмурился, подскочил к собаке и с наслаждением пнул ее в бок. «Этого я убью первым. Не люблю, когда издеваются над слабыми». «А я тебе говорил, не садись с ним играть», — укоризненно произнес кошевар. «Я тебя предупреждал, Люм. Иди ты. И вообще, какого мы тут торчим, а? Все ушли вперед, а мы как обозники в полной ж...» «Мы и есть обозники». «А Люму хочется воином стать». Заржал второй игрок, сгребая в карман кубики и какие-то бумажки. «Люм прям спит и видит, как он впереди отряда, да со знаменем, да на стене крепости награду получает, а потом, глядишь, и в повелители. Правда, Люм? А вам охота всю жизнь в обозе сидеть? Кашу жрать да копейки получать? Другие вон берут чего душе угодно. Улуй, свояк мой, в третьей сотне служит. Да-да, в той самой сотне, которой замок отдали. Они теперь, небось, на мягких перинах спят. И домой пошлют не жалование, а обозы с золотом и серебром. Знаешь, сколько в замке золота? Одной посуды на целый обоз будет». «Скажешь тоже», — с сомнением произнес кошевар. «От золотой посуды толку мало. Тяжелая, неудобная, и гляди постоянно, чтобы не сперли». «А варварам-то что?» Бедолага Люм, мечтавший стать воином, нервно расхаживал по поляне. «У варваров все из золота. У них чем богаче, тем знатнее. А этот князь не из последних был. Значится, добычу сотня неплохую возьмет. Так-то, Мар, это тебе не в кости играть. В жизни столько не заработаешь, сколько они за день в том замке». «Зато жизнь у меня подлиннее будет. Тебе твой свояк не говорил, сколько их под стенами полегло?» «Ну и что? Он-то живой и при деньгах». «Пока живой». Мар был практичен, как всякий шулер. Его я оставлю напоследок. Думаю, он охотно поделится информацией. Или лучше оставить кошевара. Судя по всему, он тут за старшего и знать должен больше. «Это только первый замок, а будет и второй, и третий, и десятый. У каждого кто-то да умрет». «Чтоб ты язык проглотил! Повелители не станут попросту рисковать силой. Видел, как они замок обрушили?» «А я слышал...» Кашевар погладил усы, будто замок сам князь взорвал, чтоб не сдавать. «Брешешь!» — с сомнением в голосе произнес Люм. «Это пес брешет, а я дело говорю. Сам посуди. Неужто, если бы они могли взорвать замок сразу, не взорвали бы?» Кашевар перешел на шепот. «Да мне Оська-обозчик баял, что его в Кандагар специально посылали за желтым газом. А после этого газа, поверь моему опыту, крепость взрывать не надо. Там в живых никого не остается». «Враки!» «Я под Аурутом был, когда там горожане бунт учинили. 500 улья мигом вырезали, а командиров, значит, в заложники. Думали, что повелители договариваться станут». Кашевар замолчал. «Самое время атаковать, но я медлила. Очень уж интересная история. Значит, не все спокойно в Кандагаре. Бунтуют люди». «Ну и чем закончилось-то?» Люм от нетерпения приплясывал на месте. Ответил ему не старший, а второй игрок. «А то не знаешь, чем. Подогнали повозки, обстреляли гранатами с газом. И все, не осталось в Аруте ничего живого. Тараканы и те померли. А ты говоришь взорвать. Зачем взрывать, когда можно целым? Не, я тебе говорю, что варвары это». Мар замолчал, подкидывая на ладони пустой стакан. У костра воцарилась тишина, которую нарушало лишь тонкое поскуливание собаки. «Так, теперь закрыть глаза, сосчитать до 5. Хватит, чтобы тело подготовилось к бою. И вперед». Первый нож, как и обещала, Люму. Лезвие вошло в левую глазницу, и тело медленно осело на доску, а кубики разлетелись в стороны. «Теперь старик. Удар по шее, неприятный хруст, и одним противником меньше». Третий оказался достаточно умным, чтобы убежать. Попытаться убежать. Подножка, и он покатился по траве. Поднялся на карачки, упрямый, но, встретившись со мной взглядом, осел на траву. «Убьешь?» Почему-то он говорил шепотом. «Посмотрим. Я знала, что убью его. Мне нужна кровь, и не нужен свидетель. Но стоит ли говорить об этом человеку? Пусть надеется на то, что сотрудничество обеспечит ему жизнь». «Убьешь», — повторил он, — «обязательно убьешь. Они бы тоже убили. Я не боюсь». «И не надо. Я присела рядом. Так удобнее разговаривать. Расскажи мне о них». «Что?» «Все». «Я не знаю. Я обозник, а тебе нужен солдат. А лучше десятник или сотник». «Я сама решу, кто мне нужен. Сколько вас в обозе?» «3. «Не может быть. Даже я понимала, что 3 человека – это не обоз, а так, веселая компания». «Нас расформировали. Половину отдали 5-му улью, а еще часть – 3-му. А у нас повозка сломалась, поэтому тут оставили и сказали ремонтников ждать. А они не едут и не едут. Все в замке». «Что с замком?» «Ну так, говорят, одни камни остались. Воевода приказал раскапывать, чтобы стены восстановить. Форт 3-му улью отойдет. Они отстроят и одну из семей переселят. Остальные дальше пойдут. Советник рассказывал, что впереди незаселенные земли, где только варвары бродят. Там каждому по наделу будет». «Основные силы где?» Странный получался допрос. Я плохо представляла, о чем спрашивать. Пленник же рассказывал обо всем, что, по его мнению, могло представлять интерес для меня. Знать бы еще, что из этого потока откровения пригодится в будущем. «Основные? Так 5-й улей и 3-й вокруг замка ведут восстановительные работы, а 4-й подходы контролирует. 1-й занимается доставкой оборудования». «Ничего не поняла». «Там у Кивара за поясом карта должна быть», — подсказал пленник. «Правда, только 8-й уровень допуска. Там только дороги отмечены и куда нам ехать, когда починимся». «Кивар? Кивар — это, надо полагать, старший. Обыскивать тело было неприятно. Теплая, неподвижная куча плоти. Дико захотелось есть. Нет, кровь потом. Сначала дело». Я развернула карту перед лицом Мора. Сбежать бедолага и не пытался. Жизнь бок о бок с танграми накладывала отпечаток, и, скорее всего, Мор знал, что сопротивляться бесполезно. «Показывай». «Что показывать?» «Для начала, где мы находимся». Он нерешительно ткнул пальцем в желтую точку на берегу реки. Я разумно предположила, что жирная синяя линия – это река. Замок обозначался черным квадратом. Дороги – ниточками-паутинками, настолько тонкими, что разглядеть их удавалось с трудом. С расположением патрулей, правда, вышла заминка. Пленный тыкал пальцем в карту и лопотал про секретность. Разговаривали мы долго. Я старательно вникала в мелочи и мысленно проклинала себя за самоуверенность. Все-таки настоящий допрос и описание допроса – вещи разные. Но вот и я, и пленник поняли, дальше говорить не о чем. «Это все, да?» «Да». Убивать его было тяжело. Слишком долго мы говорили, и беседа эта странным образом уравняла нас. Он – разумное существо. Я – разумное существо. Он испытывает страх. Я – угрызение совести. Его нельзя оставлять в живых, а мне нужна кровь. И, заглянув ему в глаза, я сказала: «Не бойся, я покажу тебе небо, белое-белое небо». В тот момент, когда сердце его остановилось, Мор не ощущал ни боли, ни страха, ни отчаяния. Он был абсолютно счастлив. Но отчего тогда кровь казалась горькой? Валерик. «Значит, основные силы впереди?» Брат Рубиус склонился над картой, будто пытался на бумажной поверхности рассмотреть вражеские войска. «То есть, предположительно, вот здесь?» Палец коснулся черного квадрата. «А еще здесь, здесь, здесь и здесь». Коннова начертила широкий полукруг и довольно добавила: «Дороги перекрыты». «Ну и чему ты радуешься?» Валерик чувствовал себя лишним и от этого раздражался. «Хотя бы потому, что пока жива. И тебе не мешало бы порадоваться, пока есть такая возможность». Валерик окончательно разозлился. «Да как она смеет разговаривать с ним таким тоном? Наглая, дерзкая. Отцу она бы не посмела дерзить. Думает, что у Валерика духу не хватит снова воспользоваться арканом». «Не надо», — вдруг сказала Коннован. «Не надо, князь». На этот раз в ее голосе не было насмешки, и злость ушла. Валерику даже на какой-то момент стало стыдно за собственную несдержанность. Рубиус говорил, что хладнокровие и умение обдумывать свои действия — важнейшие качества для князя. А получается, что Валерик этими качествами не обладает. И ко всему еще он не умеет быть благодарным. Тварь принесла не только карту, но и серый ящик с красным полумесяцем. Снова что-то кололо, отчего боль и холод прошли, а в голове появился приятный туман. Тварь сказала, что эти лекарства – стимуляторы, смешное слово, лучше тех, которыми Валерика лечили прежде, и через пару-тройку дней он окончательно выздоровеет. Но у них не было пары-тройки дней в запасе, и Валерик смотрел на принесенную карту, понимая, что ничего в ней не понимает. А раз не понимает, то и решить не может, и само его участие в совете – дань внезапно обретенному титулу. Обидно. «Идти напролом смысла нет. А если тропами, я вас такими дорожками мимо замка проведу, что ни одна ворона не каркнет». Селим с надеждой посмотрел на Рубиуса. «Нет, честное слово, мы шами прошмыгнем». «Нет». «Почему?» Селим, кажется, обиделся. Он искренне хотел помочь, а ему отказали. Вместо Рубиуса ответила вампирша. «Потому что в лесу вокруг замка военных будет больше, чем деревьев. Идти нужно в обход, чтобы обойти не только замок, но и войско, и патрули, и даже обозы. Причем выходить нужно немедленно. Стоит кому-либо обнаружить трупы, и за нами начнется такая охота, которой ни одна лисица в этих краях не видывала». «И что ты предлагаешь?» Если нельзя обойти спереди, нужно обойти сзади. Палец Конного уперся в землю за рекой. Аномалия. Туда за нами не сунутся. Почему? Проклятые земли, ответил Фома. Вотчина дьявольская, людям там нет места. Даори туда тоже не заглядывают, но если идти быстро, то... Пятно начинается на противоположном берегу Чаруши и в виде подковы вытянуто на юго-запад. С одной стороны, его ограничивают каменные холмы, через которые эта часть Святой Руси поддерживает торговые связи с основными территориями. Далее, с запада, пятно прикрывает серая гряда, с юга – Кальмовые горы, а с севера – Чаруша. Коннован быстро чертила на песке карту. Кангарцы пришли с юга. Вряд ли они переправлялись через горы. Скорее обошли гряду и спустились вниз по течению Чаруши. Заходить в пятно они не станут, поскольку подобная тактика лишена смысла. Если же мы войдем отсюда, тварь положила камень на линию, изображавшую реку, и пойдем строго на запад, то пересечем пятно в самом узком месте. При некотором везении выйдем к северной гряде, а там берет начало лана, которая затем впадает в Нияр. Подковообразную фигуру, то самое пятно, пересекла черта, соединившая две реки, Лану и Чарушу. Если же идти традиционным путем, то придется спускаться вниз по течению Чаруши к озеру Ленна, оттуда к каменным холмам и верхом к Нияру. Сколько времени у вас заняла дорога? Больше месяца, ответил Рубиус, а Валерик с ужасом посмотрел на вторую линию, которая огибала пятно с севера и даже на глаз была раза в три длиннее. Месяц, если ехать быстро. Но тангры не дураки. Скорее всего, додумаются заблокировать единственный перевал и таким образом отрежут Южную Русь от остальных земель и уже спокойно начнут заселять земли. А почему никто раньше не пользовался коротким путем? Потому что никто не знает, что творится на территории пятна. Даже мы туда не заглядываем без острой на то необходимости. А ты там бывала? Нет. Но предлагаешь пойти всем? Закончил Рубиус. Что скажешь, князь? Решение пришлось принимать Валерику. Видит Бог. Он и не предполагал, что командовать так сложно. Даже не командовать, командиром его признала пока лишь вампирша, да и то потому, что у нее выхода другого не было. А убеждать? И кого убеждать? Вчерашних стражников? Позавчерашних крестьян? Холопов? Которым по рождению надлежит подчиняться князю. А они не подчинялись, переглядывались, перешептывались и смотрели так, словно Валерик занял чье-то другое место. Длинный путь займет много времени и, вероятнее всего, блокирован. Короткий. Короткий грозит опасностями, про которые никто ничего не знает толком, даже тварь, а уж она-то знает обо всем на свете. Итак, короткий или длинный? Валерик посчитал бы за счастье просто промолчать. Пусть они, опытные и знающие, принимают решение. Пусть они же потом и отвечают за это решение. Но люди и тварь ждали. При удаче выиграем с неделю, а то и больше, добавил Рубиус. Тогда Валерик сглотнул и, надеясь, что никто не заметит его волнения, произнес... «Тогда выступаем утром». «Утром?» – переспросила тварь. «Вечером. Как стемнеет, так сразу». Отчего-то его решение восприняли спокойно. Никто не пытался спорить, протестовать. И Валерика это спокойствие удивляло. А тварь, не позволяя передохнуть, продолжила. «Ладно, с этим решили. Следующий вопрос. Как через Чарушу переправимся?» Плот, лодка, что-нибудь. Там течение такое, что вплавь никак. Ну? Селим заерзал. Есть одно место. Там, короче, дно поднимается и берега пологие. Но в это время Чаруша и разливается во всю ширь, а потом после брода снова закипает. Если что, то вплавь можно, там не глубоко. Фома. и зверям диким уподобившись, скрывались мы в самом сердце горы. Нет, некрасиво. Во-первых, вряд ли дикие звери скрываются в сердцах гор. Во-вторых, звучит как-то трусливо. Но ничего получше на ум не шло. Фома слишком устал, чтобы думать. Последние силы уходили на борьбу со сном. Наверное, можно было бы свернуться калачиком, так теплее, и поспать, как Анджей. Но Фома боялся пропустить что-нибудь важное. Например, возвращение вампира. И как это брат Рубиус решился отпустить ее одну? А если убежит? Или, хуже того, приведет в пещеру тех тварей, которые захватили замок? Она-то утверждала, будто они враги. Но всякому ведомо, слуги дьявола легко договариваются между собой. Определенно, брат Рубиус чересчур беспечен и слишком уж доверяет князю. А следовало бы подумать, что князь практически является воспитанником вампира. Кто может поручиться за его душу? Написать о сомнениях или не стоит? После долгих раздумий Фома решил еще некоторое время понаблюдать за поведением князя. Время либо развеет сомнения, либо укрепит их. А все ж таки ненормально это, что люди вампиру доверяют. Фома вздохнул и закутался поплотнее в старый плащ. Спасибо Ильясу, отдал свой. Без сутаны холодно и неудобно, но что жалеть о невозможном? Хорошо, хоть книга уцелела. Фома и сам не заметил, как заснул. Кажется, во сне он разговаривал со Святейшим. Тот требовал подробного отчета, а у Фомы в сумке оказалась кипа совершенно чистых листов. Брат Рубиус и князь смеялись, а вампирша скалила клыки. Страсть, что за сон? Пробуждение принесло боль во всем теле и бурчание в животе, которое не стихло даже после того, как Фома съел сухарь. Сухарь от долгого хранения в пещере затвердел до состояния камня и вонял плесенью, но от добавки Фома ни за что бы не отказался. К несчастью, добавки не предлагали. А возвращение твари он все-таки пропустил, зато на совет его позвали. Вернее, совет устроили в большой пещере, дав возможность высказаться всем. А чего высказываться? Фома не воин, он скромный послушник и во всем полагается на Господа. Ну и на брата Рубиуса, конечно. А когда постановили идти через проклятые земли, то Фома, признаться, обрадовался. Теперь он сам увидит и напишет истинную правду про то, что скрывается на землях, испытавших гнев Господень. Дальше было совсем неинтересно. Фома совершенно не понимал, какая разница, когда выходить. Сегодня или завтра? И почему сегодня здесь безопасно, а завтра уже нет? И кому надо их искать? Откуда танграм знать, что кто-то выжил? Лучше думать о рукописи. К примеру, можно написать о проклятых землях. И после споров долгих и рассуждений постановили мы идти в земли проклятые. Многие опасности ждут на пути этом, но благословением Божиим и оружием в руках братьев святых преодолеть сумеем зло. Получалось нескладно, но на всякий случай Фома записал пока так, потом переделает. Интересно, а поверят ли Фоме, что он не только побывал в проклятых землях, но и вернулся оттуда живым? Отчего-то у Фомы не было сомнений, что он непременно вернется. Он ведь должен закончить книгу и святому отцу доложить. Карл. К остаткам города Карл подошел на рассвете. Потому и на дневку устроился в лесу. Было глупо соваться в развалины без предварительной разведки. Привычная полудрема, настороженное ожидание очередного сна и почти облегчение от того, что на этот раз обошлось. И снова ночь. Мягкая, почти ласковая, почти дружелюбная. Впрочем, В дружелюбие аномалии Карл не слишком-то верил, особенно после снов. Странно, но уровень радиации здесь был меньше, ощутимо меньше. А развалины, как и дорога прежде, представляли несомненный интерес для науки, уже хотя бы потому, что уцелели. За прошедшие годы лес должен был поглотить остатки города. Карлу доводилось бывать в городах гораздо более крупных и менее древних. Везде одно и то же. Разбитые молодой порослью дороги, выщербленные водой, морозами и корнями стены, рассыпающийся ржавчиной металл и оседающие под собственной тяжестью дома. Еще немного времени и единственной памятью прошлому горбы курганов, полуискусственные холмы да редкие зачищенные зоны. А здесь лес не решался переступить невидимую черту. Деревья, возмущенными призраками, толпились у самой границы. К могучим стволам робко жался кустарник, и лишь редкие лианы позволяли себе наглость выползти на поляну. Это настораживало. Карл даже подумывал над тем, чтобы обойти подозрительное место стороной, но остановила мысль, что в городе может обнаружиться что-нибудь полезное. Скажем, карта или бункер, или еще что-нибудь. Если сохранились здания и дороги, черная лента асфальта нагло пересекала поляну, то отчего не сохранится пласт бумаги, которая практически не подвержена коррозии? И Карл ступил на поляну. Ничего не произошло. Он не почувствовал ни сопротивления, ни раздражения, ни каких-либо иных проявлений возможного поля, которое защищало город от леса. Значит, это не поле. В следующую секунду Карл обратил внимание на тишину. В лесу ночь полна жизни. Насекомые, птицы, мелкая и крупная живность. Кто-то стрекочет, квакает, посвистывает, пищит или рычит. А здесь тишина. Даже в орлином гнезде невозможно столь сокрушительная мертвая тишина. Присев на корточки, Карл пощупал траву. Вялые сухие стебли, скорее мертвые, чем живые. Радиация? Вряд ли. Значит, яд. Какая-нибудь особо хитрая гадость с широким спектром действия и долгим периодом распада. СС-235? Силиконовое солнце? Похоже на то. Японская игрушка. Разработчики в свое время хвалились, что солнце хоть 1000 лет можно хранить, свойств не утратит. Молодцы японцы. А срок хранения можно смело увеличить вдвое. Мы воюем? Нет, Карл, мы работаем. Все. Погляди. Марок повис на перилах, словно собирался прыгнуть в улей из стекла и бетона. Под крышкой его суетились огоньки люди, ворочались туши техники, стрекотали цикадами заводские линии. Они... И те, которые с другой стороны. Люди кормят войну, а она кормит людей. Парадокс. Только что будет, когда кормилица скончается? Желтый мячик на ладони. Марок подбрасывает и ловит, чтобы, разозлившись, зашвырнуть в скопление огней. Сейчас у них один враг, а потом... Потом не наступило. Застыло силиконовым чудом в памяти, чтобы, подловив момент, кольнуть иглой в бок. «Ты же знал, Карл, что у него на уме. Промолчал, а значит, тоже участвовал. Жалеешь?» «Нет», — ответил Карл той, чье незримое присутствие ощущалось рядом. На границе слышимости детский голос завел знакомую считалочку. «Ну ее, делом лучше заняться. Город создавал ощущение полной стерильности. В центре даже травы не было. Единственное проявление хоть какой-то жизни – серая, слабо фосфорицирующая плесень на стенах. Она выглядела настолько отвратительно, что Карл не решился прикоснуться. На то, чтобы отыскать здание городской администрации, ушел без малого час. Против обыкновения оно располагалось не в центре города, а на одной из боковых улиц. Два этажа, местами обвалившаяся крыша. Тонкие трещины в стенах, серые вазы-клумбы у входа и даже остатки стекла в окнах. Совсем неплохо. Заходил Карл с опаской. Все-таки столько времени минуло, и любое неосторожное движение способно было обрушить все здание. Но постепенно расслабился. Дом оказался крепким. То ли строили хорошо, то ли силиконовое солнце так странно влияло на вещи, то ли не солнце, а аномалия. В общем, повезло. Спустя 3 часа Карл покидал здание с довольно подробной картой района, планом города, на котором был отмечен объект номер 13, и ощущением, что жизнь налаживается. До рассвета оставалось еще время, чтобы взглянуть на объект номер 13 и, если что, вернуться в город. Лучшего места для дневки и представить невозможно. Силиконовое солнце, превосходная защита и от животных, и от людей, будь таковые появятся. Хотелось бы знать, на тангров оно действует? Хотя что танграм делать в такой глуши?